Глава 10. Урок инвестора номер 8. Кем вы хотите стать, когда вырастете? В первом уроке инвестора, который касался важности выбора, приводились три базовые финансовые системы ценностей. Первая – обрести защищенность. Вторая – обрести комфорт. Третья – стать богатым. Это очень важный личный выбор, и к нему не следует относиться легкомысленно. В 73-м году, когда я вернулся из Вьетнама, передо мной встала проблема такого выбора. Когда мы с богатым папой обсуждали мое мнение относительно устройства на работу в авиакомпанию в качестве пилота, он сказал: «Работа в авиакомпании может оказаться не такой уж и надежной. По моим предположениям, через несколько лет у них будут тяжелые времена. Но если стараться оставаться на хорошем счету, можно обрести защищенность, если это именно то, что тебе нужно». Затем он спросил меня, хочу ли я вернуться на работу в нефтяную компанию Standard Oil в Калифорнии. Я работал там всего 5 месяцев перед тем, как пошел в летную школу морской пехоты. Ты ведь, кажется, получил письмо, где они пишут, что Standard Oil примет тебя на работу после окончания военной службы. Они пишут, что будут рады, если я снова подам заявление, ответил я. Но они ничего мне не обещали. Но это ведь неплохое место работы. Зарплата, кажется, была приличная, спросил богатый папа. Очень хорошая, сказал я. Мне нравилось работать в этой компании, но возвращаться туда я не хочу. Я хочу двигаться дальше. «А чего ты хочешь больше всего?» — спросил богатый папа, указывая на 3 вышеназванных пункта. «Защищенности? Комфорта? Или быть богатым?» Из глубины моей души вырвалось громкое «Быть богатым!» Так было все эти годы, хотя это стремление и эта базовая ценность были оттеснены на 2-й план в моей семье. Семье, где работа и финансовая защищенность были наивысшим приоритетом, а богатые люди считались злыми, необразованными и алчными. Я вырос в семье, где о деньгах не принято было говорить за столом, потому что это грязный предмет, недостойный интеллектуальной беседы. Но теперь, когда мне было 25 лет, я мог вслух заявить о своей личной правде. Я знал, что базовые ценности «защищенность» и «комфорт» не значились первыми в моем списке приоритетов. Для меня ценностью номер 1 было стать богатым. Тогда богатый папа попросил меня переписать список базовых финансовых приоритетов в выбранной мною последовательности. Она оказалась следующей. 1. Стать богатым. 2. Обрести комфорт. 3. Обрести защищенность. Богатый папа посмотрел на мой список и сказал: «Хорошо, шаг номер 1. Написать план для финансовой защищенности». «Что?» — удивился я. «Я ведь только что сказал, что хочу быть богатым. Зачем мне заботиться о плане для защищенности?» Богатый папа рассмеялся. «Так я и думал», — сказал он. «Мир полон ребят вроде тебя, которые хотят только одного — стать богатыми. Проблема в том, что у большинства ничего не выходит, потому что вы не понимаете того, что означают слова «финансовая защищенность» или «комфорт». Хотя небольшое количество людей вроде тебя и достигают чего-то, на самом деле дорога к богатству вымощена разбитыми жизнями. Разбитыми жизнями беспечных людей, людей вроде тебя. Я чуть не закричал. Всю свою жизнь я жил со своим бедным папой, человеком, который ставил защищенность превыше всего. И теперь, когда я, наконец, стал достаточно взрослым, чтобы жить вне системы ценностей моего бедного папы, мой богатый папа говорит в точности то же самое. Но ведь я готовился к обогащению, а не к защищенности. 3 недели я не мог разговаривать с богатым папой. Я был очень расстроен. Он взял и ткнул меня носом туда, откуда я изо всех сил старался убежать. В конце концов, я остыл и позвонил ему, чтобы назначить следующий урок. «Так ты готов слушать?» — спросил богатый папа, когда мы встретились. Я кивнул и сказал: «Я готов, но, по правде говоря, не хочу». Шаг номер 1. Начал богатый папа. «Позвони моему финансовому консультанту и скажи, что хочешь иметь письменный план пожизненной финансовой защищенности». «Ладно», — сказал я. «Шаг номер 2. Продолжал богатый папа. «Когда у тебя будет письменный план базовой финансовой защищенности, позвони мне, и мы рассмотрим его. Урок окончен. До свидания». Прошел месяц, прежде чем я позвонил ему. У меня был план, и я показал его. «Хорошо». Это было все, что он сказал. «Ты будешь ему следовать?» «Не думаю», — сказал я. «Слишком уж он скучный и механический». «Таким он и должен быть», — сказал богатый папа. «Он должен быть механическим и скучным. Но я не могу тебя заставить следовать ему, хотя и советую». Я понемногу начал успокаиваться и спросил: «А что мне делать теперь?» «А теперь найди своего собственного консультанта и сам напиши план того, как обрести финансовый комфорт», — сказал богатый папа. «Вы имеете в виду долгосрочный финансовый план, немного более амбициозный?» — спросил я. «Верно», — подтвердил богатый папа. «Что ж, это будет поинтереснее», — сказал я. «Этим я могу заняться». «Хорошо», — сказал богатый папа. «Позвони, когда план будет готов». Только через 4 месяца я смог вновь встретиться с богатым папой. С этим планом все обстояло не так просто. Скажем, не так просто, как я рассчитывал. Я часто консультировался по телефону с богатым папой, но составление плана все равно шло медленнее, чем мне этого хотелось. И тем не менее, процесс был исключительно полезным, потому что я узнал массу нового, разговаривая с разными финансовыми консультантами. Я стал лучше понимать те вещи, которым богатый папа старался меня научить. Урок, который я получил, заключался в том, что до тех пор, пока во мне самом не будет ясности, консультанту будет трудно помочь мне. Наконец, я смог встретиться с богатым папой и показать ему свой план. «Хорошо», — опять сказал он. Какое-то время он сидел и смотрел на план, а потом спросил: «Так что же ты узнал о себе?» Я понял, что не так-то просто по-настоящему определить, чего я хочу от своей жизни, потому что сегодня у нас такой большой выбор, и очень многие возможности кажутся интересными. «Очень хорошо», — сказал он. «И именно поэтому так много людей сегодня кочуют с одного места работы на другое, от одного бизнеса к другому, но никогда не попадают туда, куда они действительно хотят попасть в финансовом отношении. Поэтому они часто растрачивают свой самый ценный капитал, свое время, и блуждают по жизни без какого-либо плана. Может быть, их и устраивает то, чем они занимаются, но они по-настоящему не знают, что они теряют». «Точно», — согласился я. «На этот раз, вместо того, чтобы просто думать о том, как достичь защищенности, мне пришлось задуматься над тем, что я хочу сделать со своей жизнью. И неожиданно стал исследовать возможности, которые до этого никогда не приходили мне в голову». «Например?» — спросил богатый папа. «Ну, если я действительно хочу чувствовать себя комфортно, тогда надо подумать о том, что я хотел бы иметь в жизни. Путешествия в далекие страны, роскошные машины, дорогостоящий отдых, хорошую одежду или большие дома. Надо было мысленно проникнуть в будущее и выяснить, чего я хочу в своей жизни». «Так что ж ты выяснил?» — поинтересовался богатый папа. «Я выяснил, что с защищенностью все было просто, потому что я составлял план только для защищенности. Но что означает истинный комфорт, этого я не знал. Итак, с защищенностью было просто, с комфортом уже сложнее. И теперь я с нетерпением жду того, чтобы определить для себя, что означает богатство и как я планирую достичь большого состояния». «Это хорошо», — сказал богатый папа. «Очень хорошо». Затем он продолжил: «Очень многие люди следуют понятиям «жить по средствам» или «откладывать на черный день» и не могут даже подумать о других возможностях для себя. Поэтому они пускают пыль в глаза, залезают в долги, уходя в ежегодный отпуск или покупая дорогую машину, а потом испытывают угрызение совести. Они не удосуживаются сесть и спокойно подумать о том, что могло бы быть доступно для них в финансовом смысле, если бы они имели хороший финансовый план. И это большой минус». «Именно это и произошло со мной», — сказал я. «Встречаясь с консультантами и обсуждая с ними все возможности, я многое понял. Я понял, что я слишком дешево себя продавал. У меня появилось ощущение того, что я долгие годы хожу по дому с очень низкими потолками, скупясь, экономя, заботясь о защищенности, живя посредством. Теперь, когда у меня есть план того, что является возможным, в сопоставлении с тем, что является комфортом, я горю желанием определить значение слова «богатый». «Хорошо», — улыбнувшись, сказал богатый папа. «Ключом к тому, чтобы оставаться молодым, является решение, кем ты хочешь стать, когда станешь взрослым, а потом все время расти. Нет ничего более трагического, чем видеть людей, которые продают себя дешевле, чем могли бы. Они стараются жить бережливо, экономя на всем, и думает, что это умно с финансовой точки зрения. Но на самом деле это всего лишь финансовое ограничение, которое проявляется в выражении их лиц и в их отношении к жизни, причем с годами это становится все более заметным. Большинство людей проживают свою жизнь в клетке финансового невежества. Они становятся похожими на диких львов, заключенных в маленькие клетки в зоопарке. Они просто ходят туда-сюда, не понимая, что же случилось с прежней жизнью. Одно из важнейших открытий, которые могли бы сделать люди, уделив время обучению планированию, это выяснить то, что с финансовой точки зрения возможно для них в жизни. И это действительно бесценно. Непрерывный процесс планирования, к тому же, помогает мне оставаться молодым. Меня часто спрашивают, почему я трачу время на то, чтобы расширять свой бизнес, инвестирую и делаю все больше денег? Причина в том, что мне нравится делать это. Да, я получаю много денег от того, что я делаю, но я делаю это потому, что когда я делаю деньги, я чувствую, как становлюсь моложе, как живу. Вы же не говорите великому художнику прекратить писать картины после того, как он достигнет успеха. Почему же я должен прекращать создавать свой бизнес, инвестировать и делать больше денег? В этом заключается моя деятельность, так же, как для художника писать картины, тем самым поддерживая в себе молодость и жизненный дух, пусть даже тело при этом стареет. Значит, причина, по которой вы советовали мне, не торопясь, планировать на разных уровнях, заключалась в том, чтобы я выяснил для себя, что возможно для меня в жизни и финансовом плане? Спросил я. Именно так, подтвердил богатый папа. Вот почему хочется планировать. Чем больше узнаешь о том, что могло бы быть возможно в отношении этого удивительного дара, называемого жизнью, тем моложе чувствуешь себя в сердце своем. Люди, которые составляют только план защищенности, или которые говорят «мои доходы упадут, когда я уйду на пенсию», планируют жить по убывающей, а не по возрастающей. Раз наш Создатель создал жизнь неограниченного изобилия, зачем планировать ограничивать себя? «Может, их научили так думать?» — предположил я. «Вот в этом-то и вся трагедия», — сказал богатый папа. «Большая трагедия». Я сидел и беседовал с богатым папой, а сам думал о моем бедном отце. Я знал, что он отчаянно пытается начать жизнь сначала. Не раз я пытался объяснить ему кое-что из того, что я знал о деньгах, однако обычно это приводило к спорам. Думаю, существует какой-то барьер во взаимоотношениях, когда стороны общаются с позицией различных базовых ценностей. Одна с позицией защищенности, а другая с позицией богатства. Несмотря на всю мою любовь к своему отцу, мы не могли обсуждать с ним вопросы денег, богатства, изобилия. В конце концов, я решил дать ему возможность жить своей жизнью. Если ему когда-нибудь понадобится узнать что-либо о деньгах, пусть он спросит меня сам, а я не стану навязывать свою помощь там, где ее не просят. Но он так и не спросил. Вместо того, чтобы пытаться помочь ему в финансовом плане, я решил просто любить его за его достоинства и не влезать в то, что, как я считал, было его недостатками. В конце концов, любовь и уважение намного важнее денег. Тест на ментальную установку. Оглядываясь назад, я вижу, что мой настоящий папа имел план только для финансовой защищенности, обеспечиваемой надежной работой. Проблема в том, что его план закончился неудачей, когда он стал соперником своего собственного начальника во время выборов на государственный пост. Он не скорректировал свой план и по-прежнему продолжал составлять только план защищенности. К счастью, его финансовая защищенность обеспечивалась учительской пенсией, социальной и медицинской страховками. Если бы не это, его финансовое положение было бы весьма плачевным. Дело в том, что он планировал, рассчитывая на мир нужды, мир головопрожиточного минимума, что он и получил. Мой богатый папа, с другой стороны, планировал, рассчитывая на мир финансового изобилия, чего он и достиг. Оба этих стиля жизни требуют планирования. Но, к сожалению, люди планируют, рассчитывая на мир, где всего в недостатке, хотя наряду с этим возможен параллельный мир финансового достатка. Все дело в плане. Итак, вот вопросы на ментальную установку. Есть ли у вас письменный финансовый план, чтобы обеспечить: первое, защищенность, да или нет; второе, комфорт, да или нет; Третье – богатство, да или нет? Пожалуйста, запомните урок богатого папы о том, что все эти три этапа важны. Но защищенность и комфорт все же должны идти прежде богатства, даже если оно у вас стоит на первом месте. Дело в том, что если вы хотите стать богатым, вам понадобятся все эти три плана. Чтобы достичь комфорта, вам понадобится только два плана. А чтобы достичь защищенности, вам понадобится только один план. Помните, что только трое из сотни американцев являются богатыми людьми. Большинству не удается иметь более одного плана. Большинство вообще не имеет написанного на бумаге